Он запустил руки в карманы и уставился в залитые дождем окна. Несмотря на строгость допроса, который он учинил ей, Клэр не могла удержаться от восхищения его мужественным профилем, осанкой, да и всем его обликом. «В тот вечер вы виделись с Уайльдом в соборе. Позже вы были в отеле, где утром его нашли убитым. И вы старательно скрывали все это. Сколько раз я должна объяснять? Я хотела оградить маму от сплетен и наговоров. Неужели вам так трудно это понять?» «Вы все время были только в вестибюле отеля?» «Да». «И не поднимались на другие этажи, никуда больше не заходили?» «Нет». «Вы воспользовались лифтом?» «Нет». Он повернулся и уперся руками в плюшевый подлокотник дивана. Низко склонившись к Клэр, он спросил: «Тогда какого черта вы не рассказали мне все это раньше?» «Если это на самом деле было так невинно, почему вы лгали мне?» «Потому что вы пытались обвинить меня в убийстве. Мое имя фигурировало в списке Уайльда, и вам, по всей видимости, это казалось важной уликой. У вас, к тому же, оказалась и эта папка с вырезками, от которой я по глупости попыталась избавиться. Это была уже вторая улика против меня. Я боялась, что если вы узнаете о том, что я была в отеле в ту ночь, вы придете именно к такому выводу, который только что и сделали». «Неужели я в самом деле оказался неправ, Клэр? Действительно ли вы появились в Фермоне той ночью лишь за тем, чтобы забрать мать?» «Да, все было так же, как и сегодня вечером. Пока вы были в Фермоне, не помог ли вам старый приятель Андре Филиппи проникнуть в номер Уайльда? А стал бы Уайльд, лежа в постели, раздетый, спокойно беседовать со мной, незнакомым человеком? Откуда вы знаете, что он был раздет? Уже целый месяц во всех газетах ежедневно расписывается, как его нашли в постели голым. И потом, если бы я была так решительно настроена убить Джексона Уайльда, неужели вы думаете, я бы стала вовлекать в свои замыслы еще кого-то? Черт возьми, не знаю!» — закричал Кассиди. Взволнованный, он низко опустил голову. Он стоял так близко к Клэр, что она чувствовала запах его мокрых волос и кожи. Даже в темноте она различала его макушку. Если бы Клэр слегка повернула голову, ее губы коснулись бы его виска, на котором бешено пульсировала жилка. Наконец он поднял голову и испытующим взглядом посмотрел ей в глаза. «Но это же чертовски логично. У вас был мотив для убийства, была возможность, был даже потенциальный помощник. Клэр, вы должны признать, что если посмотреть на все это со стороны, вы по уши виноваты. Тогда к чему все эти церемонии? Разве не к этому вы стремились? Думаю, теперь вы должны быть довольны, наконец-то накрыли убийцу. Так в чем же дело?» Медленно он взял ее за плечи, заставив подняться из кресла так, что она оказалась в опасной близости от него. «В чем дело, спрашиваете вы?» «Думаю, я нашел убийцу». Он коснулся пальцами ее волос. «Но я не хочу, чтобы убийцей оказались вы». Внезапно его губы впились в ее рот. Прежде чем Клэр смогла опомниться от нахлынувшего на нее ужаса, он запрокинул ей голову, и Клэр непроизвольно вскрикнула, когда его язык раздвинул ей губы. Вместе с ним в рот ворвался вкус и запах мужчины, бесподобная смесь коньяка и мужской похоти. Возбужденный и злой, он целовал ее, не обращая внимания на сопротивление, которое, по правде говоря, было лишь символическим и вскоре уступило место наслаждению затянувшимся поцелуем. Он на мгновение оторвался от ее губ, но лишь на мгновение. Обняв ее за талию, он крепко прижал ее к себе так, что она почувствовала его возбуждение. Желание, зародившись нежным теплом, разлилось по ее телу. Она теснее прижалась к нему. «О, Боже!» — пробормотал он, уткнувшись ей в шею. Ловкими движениями он расстегнул ей блузку и, щелкнув замочком бюстгальтера, просунул руки под освободившиеся чашечки. Его поцелуи становились все более жадными, страстными. Клэр вцепилась в его рубашку, стараясь не терять опоры, хотя это становилось все сложнее, и не только потому, что он наклонял ее все ближе к дивану, но и она сама уже была не в силах противостоять его ласкам. Его губы по-прежнему впивались в ее рот, и язык его словно искал ответа на вопросы, которые еще недавно слетали с него. Их тела горели, охваченные желанием. Под его нежными прикосновениями груди ее налились, соски отвердели, с готовностью отвечая на ласку. Пыл объятий становился опасным. Клэр испугалась своей неистовой реакции. Она представила, что еще мгновение она уже не сможет совладать с собой. Ее выдержка погибнет в этом жарком любовном пламени. Это была самая ужасающая перспектива. Всю жизнь Клэр пыталась учить эти облеченные властью ничтожества. И она привыкла, была вынуждена сопротивляться им. «Хватит!» Она отстранилась, скинув его руки. «Вы неплохо потрудились, но вам все равно не удастся выудить из меня признание даже таким способом». Он тут же выпустил ее, отступив назад. Руки его сжались в кулаки. Дышал он с трудом, голос прерывался. «Черт возьми, вы же прекрасно знаете, что не поэтому я целовал вас. Неужели?» С вызовом парировала она. Он повернулся, сдернул с вешалки свой плащ и распахнул дверь. Из коридора в комнату хлынул яркий свет, очертив застывший в дверях силуэт. Какое-то мгновение они смотрели друг на друга сквозь разделявший их полумрак, затем он вышел и захлопнул за собой дверь. Клэр рухнула на диван. Закрыв лицо руками, она со стоном шептала слова раскаяния, которые, услыша ее сестра Анна Элизабет, вызвали бы у наставницы чувство законной гордости за ученицу. «О, Боже, нет! Нет!» В порыве искренней страсти она только что целовала человека, который мог упрятать ее в тюрьму до конца ее дней и, вполне возможно, так и сделает. В домашней майке и цветастых лосинах она открыла дверь, услышав звонок. «Кассиди!» — удивилась женщина. «Вы что, не можете попасть к себе в дом?» Женщина украдкой посмотрела на дорожку, разделявшую их жилище, как бы в поисках разгадки появления соседа на пороге ее дома в столь поздний час. «Нет, просто увидел, что в ваших окнах еще горит свет», — небрежно заметил он, как будто этим на самом деле все и объяснялось. «Входите». Патти, Пенни, Пегги сделала шаг в сторону, и Кассиди вошел в прихожую, очень напоминавшую его собственную, с той лишь разницей, что эта была лучше обставлена и гораздо чище. «Жуткая погода сегодня», — заметила женщина, указывая на его мокрый плащ. «Худшее уже позади, я думаю. Садитесь. Хотите выпить?» «Нет, спасибо». «О!» — она смущенно улыбнулась. «Я бы могла предложить вам травки, но, боюсь, это будет слишком дерзко с моей стороны, а?» «Нет, не стоит. Вы голодны? Ужинали?» «Не помню», — честно сказал он. «Кажется, нет, но я не голоден». «Ну, хорошо, присаживайтесь, я поставлю музыку. Какую вы предпочитаете?» «Все равно». Кассиди снял плащ и кинул его на подлокотник кресла, однако садиться не стал. Она включила проигрыватель, и по комнате полилась песня в исполнении Рэнди Трэвиса. «Вы любите кантри?» «Да, сойдет». Женщина какое-то мгновение изучала его, потом, уперев руки в бедра, прямо спросила. «Послушайте, Кассиди, я рада, что вы зашли, но я в полной растерянности. Что происходит?» «Я пришел заняться сексом». Соседка опешила. Затем ее губы растянулись в широкой улыбке. «Что же вы сразу не сказали?» Она повернулась на каблучках и направилась в спальню. Кассиди последовал за ней.